Космическое пространство за орбитой Луны. USSC Зевс. Это были самые долгие 10 дней в жизни Роджерса. Корабль уверенно шел навстречу Земле, с бешеной скоростью поглощая километры. Но время внутри как будто остановилось. День изо дня обычная процедура. Подъем, утренний туалет, завтрак, проверка систем, физические упражнения, обед, короткий отдых и все. Чем занять себя во второй половине дня, Берни не знал. Он пробовал проводить эксперименты из научной программы, но понял, что для них не хватает терпения. Пробовал дополнительные физические тренировки, но очень быстро уставал, причем не телом, а душой. Пытался читать, но мысли путались и возвращались к одному и тому же. К висящим над входом в каждый блок часам, которые отсчитывали секунды до цели. Время текло медленно. Очень медленно. Понемногу начало накапливаться беспричинное раздражение. Пропал аппетит и желание вообще чем-то заниматься. Даже привычная рутина первой половины дня стала казаться бесполезной и оттого тягостной. В голову стали лезть странные мысли. Они ввестили себя снова в искусственный сон, чтобы проснуться уже на последнем этапе торможения. Но надо было быть начеку. Земля не оставляла попыток восстановить полный контроль над искусственным интеллектом и могла случайно нащупать обходной маршрут вокруг блокировок, которые он установил на основной и два дублирующих контура. К тому же за это время корабль мог отклониться от расчетной траектории. Тогда придется ее корректировать, и на Земле поймут, что Исин выполняет чьи-то команды, помимо идущих от ЦУПа. А потом в голове начали всплывать вопросы. Те, которых он боялся больше всего. Те, которые он гнал от себя все это время. Праведна ли цель? Чисты ли помыслы? Освещен ли дальнейший путь? Сможет ли он в его конце обрести мир в душе? Эти вопросы становились все навязчивее и злее, постепенно занимая все его существо. Они не давали спать, мешали есть, заниматься упражнениями и, наконец, стали пробуждать то, чего Берни боялся больше всего – сомнения. Пока пассивная тонкой струйкой подтачивающая фундамент его воли, лишающее желание действовать. Вкрадчивым шепотом предлагающее ничего не делать. Просто висеть в пространстве, закрыв глаза, ни о чем не думать. Ничего не желать. Ничего не помнить. Берни стоило немалых усилий побороть этот зовущий к апатии медленный прилив противоречивых чувств и эмоций. По утрам и после обеда он стал перечитывать Коран и размышлять над вечным смыслом его сур. Потом он вспоминал долгие беседы с Мади, его неспешные весомые суждения и доводы, которые, как тысячелетние валуны, обработанные искусным каменщиком, ложились друг на друга, образовывая монолитную стену веры. Он часто думал, что сейчас, когда за его плечами почти 100 миллионов километров космической пустоты и 100 миллионов тонн, заполненной несметными богатствами туши астероида, он, может быть, нашел бы в этих спорах более весомые аргументы и был бы более настойчив в своих суждениях. Но при всем этом оставался бы абсолютно согласен с позицией старика. А раз так, то в его душе не может быть места сомнению, и все вопросы теряют смысл. Поэтому произойдет то, что должно произойти. За долгими разговорами с воображаемым собеседником время пошло быстрее. Мысли понемногу успокоились, и опять комфортно разместились на привычных полочках. Появившееся от одиночества смятение чувств улеглось. В душе и сознании Берни снова наступил привычный покой уверенного в своей правоте воина, вершащего судьбу от имени Всевышнего. И вот тягостные дни ожидания закончились. Зевс прошел фазу торможения и начал маневрирование для захода на орбиту. Это был очень ответственный этап. От него зависело, как в дальнейшем будет развиваться миссия. ЦУП проявлял повышенную активность. Команды сыпались одна за другой. Нужно было следить, чтобы установленный Берни-эмулятор искусственного интеллекта принимал эти команды, обрабатывал и докладывал на Землю об исполнении. И делать это надо было так, чтобы там ничего не заподозрили. На самом деле, Исин действовал в соответствии с программой, закачанной в него Роджерсом. Она кардинально отличалась от первоначальной. После того, как Зевс вышел в расчетную точку, его нужно было сориентировать носом по ходу Земли, дождаться, пока планета пройдет дальше, затем нагнать ее и лечь на орбиту. В реальности Берни разворачивал корабль носом против хода Земли, ей навстречу. Маневр этот был сложным из-за большого угла разворота и занял полные 3 дня. Все это время существовал риск, что с Земли заметят, что корабль разворачивается в обратную сторону, и начнут предпринимать активные действия по коррекции. Тогда придется раньше времени открыть ЦУПу, что искусственный интеллект вышел из-под контроля якобы из-за внешней хакерской атаки. Это могло повлечь самые разнообразные реакции со стороны Земли и значительно усложнить завершающую фазу миссии. Но все сложилось очень удачно. То, что нос Зевса повернут в направлении обратном расчетному, раскрылось случайно в самом конце маневра. Земля бросилась исправлять ошибку, но уткнулась в установленную Берни хакерскую атаку, которая заблокировала основной и дублирующий контуры Исина. Затем Роджерс частично открыл доступ к управлению двигателями. Его предположения о действиях ЦУПа оправдались и на этот раз. Чтобы не потерять корабль и бесценный груз, там решили зайти на орбиту на встречном курсе. Это был идеальный вариант для финала. Теперь Зевс, маленький хрупкий дротик, за которым громоздилась огромная скала астероида, был нацелен в сторону Земли. Наконец, с ЦУПа пришла команда начать движение. Заработали электрореактивные двигатели. Корабль медленно пошел в направлении своей цели. Расслабленно закинув ноги на центральный пульт управления, Берни, удерживаемый ремнями, сидел в командирском кресле с клавиатурой на коленях и вводил последние данные о положении в пространстве корабля и Земли, их скорости, вращении, даже о напряженности магнитного поля и силе солнечного ветра. Сейчас важно было все. Закончив копировать в задании колонки цифр, он нажал на ввод, закинул руки за голову и закрыл глаза в ожидании ответа. Мощные электронные мозги справились с расчетами за несколько секунд. Основной монитор мигнул, и на нем высветилась программа полета с новой траекторией. Берни увеличил схему, чтобы убедиться, что его команды выполнены в точности. Увидев, что так и есть, он довольно хмыкнул и активировал модуль автоматической коррекции. Этот блок программ включится на последнем участке маневра и будет управлять Зевсом так, чтобы он следовал именно заложенной Роджерсом траектории и при любых неожиданных обстоятельствах и случайных переменных вышел в ее конечную точку. Все операции этой фазы выполнены. Через 47 часов миссия будет завершена. Осталось сделать заключительный штрих – записать обращение к Америке с борта Зевса, чтобы она знала.